Страница 119. Жестокое соперничество и ревность заставляли обитательниц гарема использовать все средства для достижения своей заветной цели – стать матерью наследника престола. Интриги, клевета, насильственное прерывание беременности, усыновление чужого ребенка по политическим мотивам, большое преступление по нормам конфуцианства и даже убийство соперниц были частью повседневной жизни гарема. Государственные чиновники не уставали разоблачать пороки гаремного быта, хотя их протесты не в последнюю очередь объясняются тем обстоятельством, что обитатели гарема имели возможность оказывать на правителя куда большее влияние, чем даже высшие сановники двора, видевшие государя только на официальных аудиенциях. Другой, и с точки зрения имперской бюрократии, и наиболее вредной категории обитателей запретного города были евнухи, обслуживавшие гарем. История института царских евнухов теряется в глубине веков. Во всяком случае, евнухи имелись в царском дворце уже при династии Инь. С течением времени их численность неуклонно возрастала. Последние столетия Китайской империи она превышала 10 тысяч человек. Немало людей по всей империи сами оскопляли себя в надежде попасть на службу во дворец. Евнухи возглавляли дворцовую гвардию и тайную полицию, дипломатические посольства и дворцовые мастерские. Некоторые императоры заводили у себя целые воинские подразделения из евнухов. Доверенные лица из числа гаремных служителей ведали финансами и торговыми операциями двора. Впрочем, среди евнухов существовала своя иерархия. Немногие из них были близки к царствующей персоне, большинство же занимались черной работой и были в полном смысле париями дворцового общества. Евнух, занимавший должность главного камердинера, ведал интимными встречами императора с его женами. В его ведомстве фиксировали каждую ночь, проведенную государем с императрицей, чтобы знать точную дату возможного зачатия. Последние несколько столетий встречи с наложницами устраивались следующим образом. Вечером, по завершении ужина, евнух подносил правителю серебряное блюдо, на котором лежали выкрашенные в зеленый цвет таблички с именами его любимых наложниц. Если император выказывал желание встретиться с какой-нибудь из них, соответствующий служитель гарема раздевал выбранную наложницу до нога, дабы она не могла пронести в императорский покой оружие, заворачивал ее в накидку из птичьих перьев и на закорках переносил в императорскую спальню. Страница 120. Камердинер оставался у дверей спальни и через какое-то время выкрикивал: «Время истекло!». Если государь после третьего возгласа не откликался, камердинер входил в спальню и уносил наложницу, предварительно осведомившись, желает ли повелитель иметь от нее ребенка. Если ответ был отрицательным, принимались надлежащие превентивные меры. Считалось, что такой порядок не позволял императору сверхположенного предаваться сладострастию. Что же касается императрицы, то она считалась полновластной хозяйкой гарема, и император не имел права посетить какую-либо из наложниц без ее разрешения. В большинстве своем евнухи были выходцами из бедных семей или инородцев, презираемыми служилой знатью, и могли уповать только на милости августейшего покровителя. Неудивительно, что императоры часто поручали своим доверенным евнухам важные государственные дела, особенно в области финансов. Это обстоятельство подогревало острую рознь между евнухами и имперской бюрократией, которая пронизывает всю политическую историю Срединной империи. Временами это соперничество выливалось в вооруженные столкновения. Например, в последний период царствования династии поздняя Хань евнухи полностью захватили в свои руки бразды правления. Крах ханьской династии наступил после того, как в 189 году дворцовая гвардия перебила всех евнухов, а их было несколько тысяч. В целом, императорский гарем имел свой особый жизненный уклад со своими вкусами, манерами, обычаями, которые за стенами императорского дворца считали ненормальными и нездоровыми. Надо сказать, что дворцовые евнухи, как и царские наложницы, не слишком заботились о соблюдении конфуцианских заповедей. Они могли иметь приемных детей и даже обзаводиться семьей. Государственная администрация. В имперской традиции наравне с государем исключительное значение придавалось фигуре мудрого советника, человека необъятных знаний, выдающихся талантов и, главное, безупречных нравственных качеств. Естественно, заполучить такого гения политики было нелегко, и мудрым государем древности, а мудрость правителя в том и состояла, чтобы выбрать себе отличного управляющего, приходилось, если верить старинным легендам, проявлять необыкновенную настойчивость и не менее завидный такт, чтобы привлечь ко двору кого-нибудь из возвышенных мужей. Страница 121. Рассказы о церемонных отношениях между правителем и советником тешили самолюбие как чиновников, так и их властелина.